Вадим. Ну вот, вы предсказуемы, мадам Каменская. Походила-побродила и пришла к тому самому супермаркету, который Вадим себе отметил как наиболее часто посещаемый. Скучно с вами, Анастасия Павловна. Даже фантазии негде разгуляться. Он вошел в магазин через полминуты после Каменской. Она медленно двигалась вдоль стендов с шампунями, кремами и прочими товарами для гигиены и красоты. Нет, это не годится. Под дождем. О, взяла с полки зубную пасту и еще какие-то длинные упаковки типа бумажных носовых платков. Неужели ей больше ничего не надо? Это плохо. Придется импровизировать на скользком поле «жена попросила купить», а это в планы Вадима не входило. С женатым молодым человеком, такая как Каменская, в близкий контакт не вступит. Нужно будет очень стараться и придумывать нечто экстраординарное. Вообще-то Вадим всегда считал себя способным к эффектным экспромтам. Фантазия работала безотказно, и шеф хвалил его быстрые придумки. Но после вчерашнего разговора появилась некоторая неуверенность. В собственных силах и умениях Вадим не сомневался. Осечек у него прежде не бывало, но выходило, что с Каменской его навыки не всегда срабатывают. Так что сейчас ему нужно дополнительное время на изучение объекта, чтобы лучше понимать его и подобрать правильные ключи. Вот и все. Он уже начал было лихорадочно продумывать первые фразы, с которыми сможет подкатить к Каменской, пока она что-то выбирает, стоя перед длинными рядами кремов. Но та вдруг решительно повернулась и направилась к стендам с продуктами. Отлично. Для ситуации с продуктами у Вадима была надежная домашняя заготовка. Он отлично ориентировался в товарах, потому что постоянно делал закупки для своих стариков. И ночью разбуди, ответит без запинки, у каких продуктов большой выбор, а у каких нет, каких товаров с десяток разновидностей, а каких 2-3, а то и вовсе одна единственная марка. План заготовлен заранее и имел 3 подпункта. Для стенда с консервами и соусами, для бакалеи и для кондитерки. Каменская медленно продвигалась между рядами, рассеянно поглядывая на выставленные на полках продукты. Такое впечатление, что пришла не за чем-то конкретным, а присматривается и пытается решить, чего же ей хочется. Баба, что с нее возьмешь? На этом вся стратегия шопинга и построена. Вернее, не самого шопинга, а маркетинга, который заставлял бы людей покупать то, что им в принципе не нужно, но вот внезапно прибило. И ходит теперь такая вот Каменская, смотрит на красивые баночки и пакетики и прикидывает, а чего бы ей такого захотеть, чтобы не получилось, что она понапрасну в магазин пришла, зря время потратила. Вадиму всегда становилось смешно при мысли о том, как легко люди позволяют манипулировать собой. Причем всем подряд. И своим близким, и коллегам, и даже этим вот маркетологам, чужим и незнакомым людям, которые сидят в своих креслах за компьютерами и сутками напролет размышляют, как бы поглубже залезть в карман покупателю, заставить его раскошелиться. Как овцы на веревочках, честное слово. Неужели сами не понимают, что ими управляют? Остановилась наконец-то. Вадим чуть прибавил шаг, окинул взглядом товар. Каменская задумчиво смотрит на полки с зефиром и пастилой. Там выбор обычно невелик, решение будет принято быстро. Нужно поторопиться, чтобы не упустить. Он встал примерно в метре от нее, там, где полки уставлены коробками и прозрачными пакетиками с печеньем. Выбор обширный, не мудрено растеряться. Каменская взяла в руки упаковку, поднесла к глазам, рассматривает. «Пора. Вперед. «Простите, вы не подскажете?» — жалобно заговорил Вадим. Каменская повернулась к нему, приветливо улыбнулась, посмотрела вопросительно. «Какое печенье из этих?» — он указал на полке. «Самое вкусное. Их тут так много, я разобраться не могу». Каменская пожала плечами. «Странный вопрос. Вы ищете что-то конкретное и не можете найти?» «Да в том-то и дело, что я вообще не знаю, что искать», — заторопился Вадим. «В своем районе я хожу в один и тот же маленький магазинчик много лет. Там никогда ничего не меняется. Я точно знаю, что мне нужно и где оно лежит. А здесь я впервые. Похоже, у этой сети совсем другие поставщики. Того, к чему я привык, здесь нет. Марки и производители незнакомые. И я как-то растерялся. Вот решил спросить. Подумал, что если вы где-то рядом живете и постоянно здесь покупаете, то знаете все. Можете посоветовать. Вообще-то насчет рядом живете, это он зря. Не надо было этих слов произносить. Прокол. Но вроде ничего, прокатило. Каменская кивнула, подошла поближе, принялась рассматривать многочисленные упаковки с печеньем. Доброжелательная. Незнакомцу в помощи не отказала. Это хорошо. Вадим включил режим «легкая болтовня», и пока они изучали ассортимент и разглядывали мелкие надписи с информацией о количестве калорий, сахара и усилителей вкуса, вполне непринужденно успел довести до сведения собеседницы, что какое-то время назад расстался со своей девушкой. В данный момент ни в каких отношениях не состоит и уже более или менее освоил самостоятельное ведение домашнего хозяйства. Только пока не очень хорошо запомнил, какой товар чем можно заменять, чтобы получалось максимально близко по вкусу и качеству. Печенья в этом магазине оказалось действительно очень много. «Вы неправильно ищете», — сказала Каменская. «В смысле? А как правильно?» «Вы давно покупаете то печенье, которое так любите?» «Года 3, наверное. А что?» «Оно дорогое?» «Нет, одно из самых дешевых. «Часто покупаете?» «Ну, раз в месяц примерно. Беру большую упаковку, килограммовую, ее надолго хватает». «Тогда зря вы пытаетесь найти его на тех полках, которые расположены на уровне ваших глаз. Большие упаковки товара эконом-класса», — она снова улыбнулась, «убирают либо вверх, либо в самый низ. А там, куда покупатели чаще всего смотрят, выставляют или новинки, или бестселлеры категории, или то, что подороже, или то, у чего срок годности истекает». Вадим сделал вид, что задумался. Потом радостно хлопнул в ладоши. «Слушайте, точно! Я же в своем магазине от печенья с верхней полки беру, оно там всегда стоит. Но я как-то привык, что оно там, и даже не задумывался, почему. Думал, так надо. А вы в торговле работаете, да?» «Почему непременно в торговле?» «Ну, тонкости всякие такие, знаете». Каменская рассмеялась. «Эти, извините за выражение, тонкости знают все, в них нет никакого секрета». «Про профессию свою не сказала, значит, познакомиться не торопится. Это жаль, но ничего, еще не вечер. Сделаем еще одну попытку». «А я технарь, спец по информационным технологиям, в маркетинге совсем не разбираюсь». Снова мимо. Никакой реакции. «Давайте нижние полки посмотрим», — предложила она и присела на корточки. Вадиму ничего не оставалось, кроме как присоединиться. «Вот оно! Вы были правы, внизу спрятано!» Он с торжествующим видом выхватил первую попавшуюся упаковку, легко поднялся и изобразил любовное прижимание к груди. «Как хорошо, что я к вам обратился за помощью, иначе никогда в жизни не догадался бы там поискать», — ликовал Вадим. «Больше всего мы расположены к тем людям, которым смогли помочь. Старое правило, но срабатывает в 100% случаев». Он продолжал еще что-то радостно приговаривать, пока Каменская поднималась в полный рост. С трудом, медленно, морщась от боли, держась руками за поясницу. Встала, откинула плечи назад, выгибая позвоночник и массируя руками нижнюю часть спины. Свободная куртка натянулась спереди, и Вадим вдруг заметил... «О, черт! Да она же беременна! Вон пузо торчит, пока еще небольшое, но вполне заметное. Двигается медленно, встает с трудом, все признаки налицо». Она перехватила его взгляд, направленный на середину ее туловища, и Вадим не придумал ничего лучше, чем сказать: «О, я вижу, вас можно поздравить. Кого ждете?» Ему показалось, что на лице Каменской мелькнуло какое-то странное выражение. Впрочем, ничего странного. Наверное, любая женщина смутится, если незнакомый мужчина вдруг ни с того ни с сего заговорит о ее беременности. «А что, уже заметно?» — ответила она вопросом на вопрос. «Не очень, но видно, конечно. Мне так неловко, я заставил вас наклоняться, а вам же нельзя, наверное. Простите, Бога ради». Вадим в покаянном жесте прижал к груди руку с зажатой в ней упаковкой печенья. «Позвольте мне искупить как-то свою вину». Каменская вздернула брови, помолчала, потом слегка усмехнулась. «Ну, искупайте. Что предлагаете вы искупление?» «А давайте я оплачу ваши покупки». «Не пойдет. Какие еще есть варианты?» «Тогда я провожу вас, куда скажете, и донесу покупки». «Их не так много, они мало весят, а живу я недалеко». «Ну, тогда я не знаю». «Плохо у вас с фантазией», — констатировала она и улыбнулась. «Чего она улыбается-то все время? Зубы демонстрирует. Ну да, неплохие, ровные, и видно, что свои, не коронки». «Ладно, не надо ничего искупать. Удачи вам, любитель печенья». Она направилась к кассам. Вадим смотрел ей вслед и видел, как медленно и осторожно двигается женщина. И почему он сразу не обратил на это внимания? Или сначала она была полегче, пошустрее, а походка изменилась после того, как она просидела несколько минут на корточках? Беременная. Блин, в ее-то годы. У нее же нет детей, значит, ждет первого ребенка. Какой нормальной бабе придет в голову рожать первенца на пороге 60-летия? Бред. Как так могло получиться, чтобы в молодости детей не было, а под старость «здрасте, приехали»? Вадим смотрел, как Каменская расплачивалась на кассе за покупки и быстро просчитывал варианты. Ну, допустим, ей повезло, и природа наградила ее затянувшимся периодом фертильности. Вадим, конечно, не медик, но вроде слышал, что такое бывает. А почему не родила намного раньше? Не хотела и предохранялась? А теперь, выходит, захотела. Почему? Потому что ей скучно на пенсии, смысл жизни утрачен, а ребёнок придаст этой пресной жизни новый смысл. Логично? Вполне. Другой вариант. Она всегда хотела ребенка, но проблемы были у ее мужа. Есть масса медицинских причин мужского бесплодия. Значит, этот ребенок не от мужа. Цепочка все та же. Выход в отставку, скука, желание новых ощущений, новый мужчина. Завела любовника, по привычке не предохранялась, и вот тебе сюрпризик. С мужем, скорее всего, рассталась или вот-вот расстанется. Любовник тоже наверняка бросит, если уже не сделал этого. С работы попрут, как только уйдет в декрет. И с чем она останется? С пенсией и младенцем на руках. Не молодая, некрасивая, материально необеспеченная мать-одиночка. Никому не нужная. Жалкая. Жалкая. Жалкая. В груди словно звонко взорвался радужный пузырь. Как это, оказывается, приятно, когда можно самому и с полным основанием назвать кого-то жалким. Вадим быстро подошел к только что освободившейся кассе, положил в круглый пластиковый лоток 200-рублёвые купюры и едва кассир просканировала пакет, схватил печенье и бросил «Сдач не надо!». Печенье стоило 160 с чем-то, не обеднеет, тут каждая секунда дорога. Каменская шла по-прежнему медленно, и догнать ее удалось всего в нескольких метрах от двери магазина. «А все-таки я провожу вас», — сказал он. «Мало ли, вдруг поскользнетесь». «Сегодня сухо», — равнодушно бросила она. «И заморозков пока не было». «Ну, споткнетесь или еще что. Я же вижу, у вас спина болит, и все из-за меня. И если бы я не приставал со своими просьбами, вы бы... Кстати, меня Вадимом зовут, а вас?» Она остановилась, посмотрела насмешливо. «Я счастлива». Интонация показалась ему странной. Не то язвительной, не то укоризненной. «Счастливы? Потому что ждете ребенка? «Потому что вас зовут Вадимом. Идите домой. Или куда вам там надо было? Не нужно меня провожать. Я уже давно взрослая девочка, а по вашим меркам практически бабушка». Нет, это не кокетство. Она и вправду не хочет ни знакомства, ни провожаний. Жаль, план был неплох. Но, с другой стороны, что с ней делать, с беременной-то? Конечно, если бы она повелась, можно было бы такую замутку провернуть, так обломать и унизить эту Каменскую, что ей небу с овчинку покажется. Поквитаться с ней и за Вику, и за выволочку от шефа, и за намеки на то, что Горбызла умнее его, Вадима. Беременные они чувствительны, плаксивы. Втоптать в грязь и довести до психологического срыва — расплюнуть. Только почему-то рука не подымается, что ли? Жалко ее несчастную престарелую мать-одиночку. Может, у нее одна радость в жизни осталась — ребеночек. А вдруг она его потеряла бы на нервной почве, когда Вадим ее бросил бы? Конечно, он ненавидит всех теток-ровесниц его мамани, это само собой, и поубивал бы их с огромным удовольствием. Но малыш-то при чем? Он не виноват. Пусть родится здоровым. И вообще, пусть родится. Такой грех брать на душу Вадим готов не был.